просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше не звучал по радио, по телевидению. Что бы я ни спела, все падало в бездонную пропасть. Если бы мы жили в век, когда не было не только радио, но и прессы, то также можно было бы выходить на сцену и делать свое дело. Но рядом со мной, окруженной стеной молчания, шла другая, цивилизованная жизнь, где технические достижения человеческого разума давали людям информацию о культурной жизни страны, но без меня и Ростроповича. Этим власти старались не только унизить нас, но и создать атмосферу пустоты, незаинтересованности в нас, ненужности нашего творчества. Но я, в конце концов, имела свое привилегированное место на сцене, где могла предъявить мое искусство. У меня был прежний уровень, столичный театр, великолепный оркестр. Я могла сохранять свою прежнюю творческую форму и, пользуясь неизменным успехом и любовью публики, окруженная поклонниками и почитателями, стараться не замечать гнусную возню вокруг меня. Но сколько же на это ушло душевных сил? Совсем в другом положении оказался Слава. После блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общения с выдающимися музыкантами современности, ему пришлось опуститься в болото провинциальной жизни России. Теперь он играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, не могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта. Значит, каждый раз нужно было идти на творческий компромисс, постепенно снижать свой исполнительский уровень, приспосабливаться к посредственности. В этих случаях на помощь по старой русской традиции приходит водка. И Ростропович не оказался исключением. Все чаще выпивал он после концерта родимую пол-литровку и все чаще хватался за сердце, мучили приступы стенокардии. Нужно было срочно вмешаться, оградить его от пьяных компаний, снова хлебнуть провинциальной жизни. Позвонили мне из Саратовского театра. Умоляют спеть у них «Тоску». «Помогите, Галина Павловна, театру. Публика совсем не ходит, только на гастролях и держимся». Видя, как изнывает в вынужденном бездействии Слава, я решила поехать и попросила его продирижировать спектаклями. Он с восторгом согласился, чуть ли не за 10 дней раньше выехал в Саратов, чтобы подготовить оркестр, да и самому интересно поработать, первый раз «Тоской» дирижирует. И вот я впервые за много лет выехала в Советском Союзе на гастроли. Саратов — большой, когда-то богатый город на Волге. Есть концертный зал, опера, драматические театры, свой симфонический оркестр, консерватория и музыкальные школы, университет, разные институты и прочее, и прочее. Меня встречает с цветами администратор театра. «Галина Павловна, какое счастье видеть вас в нашем городе! Мстислав Леопольдович уже на репетиции, к 11 часам ждет вас в театре. В отеле тоже все милы. Пожалуйте в номер, 4-й этаж. А где же лифт?» «Лифт, к сожалению, не работает». «Да? Ну ладно, а можно кофе в комнату заказать?» «В комнату? Да у нас буфет уже несколько месяцев на ремонте. Какой тут кофе?» «Так, а где же тут утром завтракают?» «А вон, через дорогу, в столовую идите». «Да, сейчас это ничего, но вот после спектакля...» «Утром вылезать из постели, одеваться, причесываться и идти на улицу?» «Ну ладно, посмотрим. А все-таки мне здесь жить 2 недели». В столовой уже с утра особый запах прокисшей еды. Столы накрыты клеенкой в липких пятнах. Несмотря на раннее утро, какие-то типы глушат пиво пополам с водкой. Видно, опохмеляются. «Да, это вам не Париж». Молча жду, когда кто-нибудь подойдет к столу. Сопровождающий меня администратор театра замер, видя, как примадонна мрачнеет.